И поэтому сейчас, слушая, как Луффи пеняет королеву за то, что она не закрыла дверь на совершенно бесполезный крючочек. Ух, иногда безумие соломенных шляп переваривать было особенно трудно. И даже королева, большую часть времени играющая роль единственного вменяемого человека на корабле, не всегда вела себя адекватно. Видимо, потому, что она сколько угодно могла играть роль вменяемого человека, но результат луффицирования уже было не отменить. «Ой, Луффи, разве это не Шиллстаун?» — спросил хмурящийся Зара. «О!» — наигранно удивленно протянул Луффи, после чего радостно захлопал в ладоши. «С трудом могу в это поверить, но ты на самом деле сумел запомнить название целого города. Возможно, еще лет 5 и тебя можно будет даже отпускать куда-нибудь без сопровождения и опасения, что мы больше никогда тебя не увидим». Рука Зара привычно сжалась на рукояти своего белого меча, но он все-таки сумел перебороть себя и не стал вынимать катану из ножен. «Я просто не понимаю, почему ты выбрал именно эту базу морского дозора», — пояснил Зара. «Здесь же за главного это Топорукий Морган, разве нет?» «Топорукий Морган», — резко вскинулся Каби, мгновенно позабыв о своем желании побиться головой о бетон под ногами. «Я слышал о нем. Он довольно знаменит. Говорят, он превосходный капитан. Несколько лет назад он поймал знаменитого на все Истблю Пиратск». Зара, повернув голову в сторону радостного Каби, посмотрел на него таким взглядом и с таким выражением на лице, что мальчик невольно подавился на полуслове и замолчал. Несколько секунд мечник молча смотрел на стоящего перед ним Каби, после чего перевел взгляд на своего невинно улыбающегося капитана. Интересно, кого он вообще хотел здесь обмануть? Невинная улыбка на лице Луффи подтверждала его вину лучше, чем любое чистосердечное признание. «Луффи, я всегда знал, что ты реальная сволочь, но сегодня ты переплюнул самого себя», — покачал головой Зара. «Что?» Лицо парня сделалось еще невиннее, если такое вообще было возможно. «Зара, ты так говоришь, словно подозреваешь, что я сделал нечто плохое, или собираюсь сделать. Я всего лишь подумал, что Каби будет приятно повстречать известного на все Истблю капитана Моргана, и он будет рад служить под началом такого бравого капитана, не так ли, Каби? Ты ведь хотел бы служить под началом капитана Моргана? Да, если бы его спросил об этом кто-нибудь другой, Каби незамедлительно бы согласился с таким утверждением. Вполне естественно, что он хотел бы служить под началом такого прославленного капитана. В конце концов, это ведь Топорукий Морган. Вот только вопрос ему задал невинно улыбающийся Луффи, а это никогда не сулило ничего хорошего. 2 недель оказалось вполне достаточно, чтобы Каби уяснил эту нехитрую истину не только каждой клеточкой своего организма, но и всеми фибрами души. «Вот видишь, Зара, Каби согласен», — радостно произнес Луффи. «А тебе что не нравится? Даже не начинай», — указав на Луффи пальцем, покачал головой Зара. «И вообще, идем в город, я есть хочу», — уже разворачиваясь, добавил он. Каби недоуменно посмотрел ему вслед, после чего оглядел всех остальных пиратов-охотников. Луффи все так же продолжал строить из себя невинную овечку. Овец с такими зубами, да еще в 3 ряда, просто не бывает, но на лицах Рю, Ясаку и Нами застыли несколько вымученные улыбки. «Что такое?» — спросил Каби. «О чем говорил Зарасан?» «Зара, да не бери в голову», — похлопал мальчика по плечу Джонни. «Все будет нормально, наверное». Еще раз хлопнув Каби по плечу, Джонни направился вслед за Зара, а уже за ним потянулся и Ясаку, который, проходя мимо мальчика, также несколько раз ободряюще похлопал его по плечу. Поняв, что с этой компанией ловить ему нечего, Каби вопросительно посмотрел на королеву. В отличие от остальных, она почти всегда удостаивала его ответа или давала объяснение. «Рю все правильно сказал, не бери в голову», — доброжелательно улыбнулась ему девушка. «Просто Луффи опять нашел чем себя развлечь, но все будет нормально. А если не будет, то я лично позабочусь о том, чтобы нашему капитану сильно не поздоровилось», — Последние слова она произнесла, бросив на Луффи предупреждающий взгляд. «В меня совсем никто не верит, а еще семья называется». Делано обиделся парень. «Луффи, я серьезно». «Я тоже». Каби едва не подпрыгнул на месте. За 2 недели мальчик ни разу не слышал, чтобы Луффи говорил подобным тоном. «А, прости», угрожающее выражение лица королевы моментально сменилось извиняющимся. «Просто тебя зачастую так сложно понять. Зато твои сомнения мне абсолютно понятны, но дело в том, что я действительно чувствую себя немного виноватым». «Правда», явно удивилась девушка. «Почему? На тебя это совсем не похоже. Нами, ты правда думаешь, что я хоть на секунду поверил, что Каби принадлежал к пиратам Альвиды?» Вместо того, чтобы растянуть губы в своей обычной придурковатой улыбке, Луффи лишь слегка улыбнулся. Он с самого начала старательно держался в стороне от всех, а в его поведении проскальзывало слишком много такого, что характерно для забитых слуг или самых настоящих рабов. К тому же, посмотри на него, Луффи слегка взмахнул рукой, указывая на откровенно ошарашенного мальчика, выбранная им цветовая гамма одежды, буквально кричит о его любви к морскому дозору. Синие очки, белая рубашка с синими полосками, темные штаны и ботинки. Каби одет словно маленький морячок. Какой уж тут из него пират. Шанс ошибки был близок к нулю. Но я ведь помню, ты тогда и сам сильно удивился, что Каби совсем не пират, нахмурилась нами. Каби не пират. Удивленно вытаращился на нее Луффи, и главное совершенно правдоподобно. «Я ненавижу тебя», после непродолжительного молчания, поделилась своими чувствами девушка. «Вранье». Вполне себе нормально улыбнулся парень. «Ты меня любишь, и ты это знаешь. Тогда зачем весь это устроенный цирк с метанием кинжалов? Вот потому я и говорю, что чувствую себя немного виноватым», слегка почесал затылок Луффи. «Просто я подумал, что будет забавно, если мы запугаем его до полусмерти. Именно в такие моменты, мне всегда хочется сделать вид, что мы с тобой не знакомы», нами устало прикрыла глаза ладонью. «И зачем ты тогда приволок его на этот остров, если ты действительно чувствуешь себя виноватым? Уж не думаешь ли ты, что я стану извиняться нормальными методами?» «Ты, извиняться? Ты хоть раз в жизни за что-нибудь извинялся?» «Конечно, извинялся. Просто не словами, а делами. И как служба Каби в подчинении Моргана может считаться извинениями? По-моему, это больше похоже на не особо замаскированную попытку убийства. А кто говорил, что Каби окажется в подчинении Моргана? Ты задумал что-то», произнесла нами таким тоном, словно обвиняла парня в чем-то аморальном, а может действительно обвиняла. «Морган, почему оказаться в подчинении Моргана будет так плохо?» спросил, наконец, пришедший в себя Каби. В это было сложно поверить, но Луффи действительно мог быть серьезным. Каби только что сам стал тому свидетелем. Шок – это отличное слово, идеально описывающее его состояние. Сейчас знакомый ему безумный шляпник выглядел не только совершенно серьезным, но и абсолютно нормальным. Постоянные, буквально излучаемые им волны веселого безумия исчезли без следа. Увидеть капитана в Луффи не составляло ни малейшего труда, да и вокруг него появилось хорошо знакомое Каби ощущение опасности, точно такое же, какое он всегда чувствовал вокруг Зара. Хотя нет, совсем не такое, оно было сильнее. Чудовищно-чудовищно сильнее. Королева ничуть не преувеличивала, когда говорила, что Луффи намного сильнее Зара. «Почему быть в подчинении Моргана плохо?» эхом повторил Луффи вопрос Каби. «Скоро ты сам узнаешь ответ, ведь именно поэтому я и выбрал Шиллстаун». «Слушай», спустя мгновение, подозрительно прищурил глаз парень, «мне кажется, или ты как-то побледнел? С тобой все нормально?» «Нет, все нормально», помотал головой мальчик. «Просто я сейчас в первый раз почувствовал вашу силу, Луффи-сан», сделав несколько глубоких вдохов, Каби заговорил без запинок. «К ощущению силы Зарасана я уже успел немного привыкнуть, но его сила не идет ни в какое сравнение с вашей. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Луффи уставился на Кобби совершенно немигающим взглядом, из-за чего мальчик почувствовал, как по его спине ручьем потек холодный пот. «Ты чувствуешь мою силу?» — спросил Луффи, с какими-то очень странными интонациями в голосе. «Ага». После ответа мальчика, выражение лица Луффи стало не менее странным, чем прозвучавшие интонации в его голосе. «И силу Зара?» «Да, Арю, Ясаку, Нами». «Нами-сан самая слабая», кинув извиняющийся взгляд в сторону девушки, ответил Кобби. «Рю-сан и Ясаку-сан примерно на одном уровне, но они намного-намного слабее Зара-сана, а Зара-сан примерно настолько же слабее вас, Луффи-сан». Опять повисло молчание, однако теперь на Кобби смотрел уже не только Луффи. Услышав объяснение мальчика, Нами сама уставилась на него так, словно у Кобби только что выросла вторая голова, и пара рук, и еще крылья за спиной. Луффи же, склонив голову на бок, выглядел так, словно он только что услышал какое-то новое для себя слово и сейчас пытался понять его смысл. «Скажи, Кобби, наконец», — снова заговорил Луффи после продолжительного молчания, «раз ты чувствуешь мою силу, то, что будет, если я сделаю вот так?» Кобби недоуменно мигнул. Вся, только что ощущаемая им, чудовищная сила Луффи исчезла без всякого следа. Перед мальчиком вновь стоял, если и не совершенно безобидный парень, то точно намного слабее Нами, нет, не слабее, а просто его сила перестала существовать. Пожалуй, да, нельзя оценить несуществующую силу, однако, как только что с удивлением понял сам Кобби, силу он чувствовал во всех людях, что проходили неподалеку от них, и чувствовал людей, находящихся в городе. Такого с ним раньше точно никогда не происходило. До этого момента он думал, что все дело в команде охотников-пиратов, но, на самом деле, похоже, все дело было в нем самом. Что со мной произошло? Недоуменно спросил парень вслух, не обращаясь ни к кому конкретно. «Сначала ответь на мой вопрос», не характерно для него терпеливо, напомнил о своем вопросе Луффи. «Сейчас ты ощущаешь мою силу?» «Нет, не ощущаю. Словно ваша сила перестала существовать, нет, словно вы убрали шкалу измерения, которой ее можно было бы измерить. Луффи, это же то, что я думаю, да». В шоке смотря на мальчика, спросила Нами. Вместо ответа Луффи оглушительно расхохотался. «Черт! Шустрее шевелите ногами, нам срочно нужно догнать Рю и Ясаку, я хочу посмотреть на их рожи, когда они поймут, что какой-то пацан обставил их как стоячих. Так, что со мной произошло?» — напомнил о себе Кобби. «Я тебе потом объясню», — покачал головой Луффи. «Но можешь считать, что ты выиграл джекпот. Никогда бы не подумал, что метание кинжалов в человека может дать столь впечатляющий результат, надо будет попробовать на нашем следующем члене семьи». «Да, определенно, я так и сделаю». «Так, Луффи, тут же вскинулась Нами. Пообещай мне здесь и сейчас, что ты не будешь запугивать всех наших будущих членов семьи, в надежде повторить результат Кобби». «Ладно, идемте». А то эти три придурка уже могли успеть найти себе неприятности на свою задницу, и все без меня. Улыбнулся Луффи хорошо знакомой Кобби улыбкой счастливого идиота, а вместе с улыбкой вернулось и ощущение веселого безумия, буквально осязаемыми волнами расходящегося от парня. «Луффи!» Раздраженно топнула ногой Нами. «Ты меня вообще слышал? Пообещай, Кобби, хочешь мороженку? А то вон... Я вижу лавку мороженщика, Луффи». В общем, Кобби ничуть не удивился, когда возмущенная королева так ничего и не смогла добиться от своего капитана. Зато она, как и сам мальчик, получила от него мороженку. К тому моменту Нами уже успела окончательно понять, что ей не светит стрясти с Луффи обещание, поэтому купленную для нее мороженку она съела с самым несчастным видом. И Кобби мог уверенно сказать, что когда несчастный выглядит кто-то с внешностью уровня королевы, это сила, с которой просто невозможно не считаться. Кобби ничего не сделал, но и то почувствовал себя виноватым. Посторонние люди и те обеспокоенно вглядывались в ее лицо, когда девушка проходила мимо них, и только Луффи было пофиг, как и всегда. К тому моменту, когда Луффи, Нами и Каби дошли до ресторана, в котором расположились Зара, Джонни и Исаку, они, как и предсказывал Луффи, уже успел попасть в историю. Разрубленный пополам волк, снесенные с петель двустворчатые двери и бессознательное тело какого-то голубоватого вида блондинчика, фиолетовый костюм, буквально сшибающий с ног аромат духов, маникюр и подведенные глаза, чем не голубой, что валялся прямо в грязной луже, точно посередине улицы. И, если дать себе время подумать, то можно было легко понять, что именно его телом и были снесены двери с петель. А когда Луффи, Нами и Каби зашли внутрь заведения, они увидели еще и двух солдат морского дозора напротив сидящего Зара. Бледных морячков заметно потряхивало. Исаку, забравшись с ногами на соседний от зеленого лосого мечника стол, точил свои мечи, а Джонни помогал какой-то женщине-хозяйке заведения. И, если судить по внешности, ее где-то 10-летней дочери накрывать на стол, за которым сидел Зара. «И что тут произошло?» — с энтузиазмом спросил Луффи, чуть ли не в припрыжку заходя внутрь ресторана. «И почему вы меня не подождали? Мальчики, вас хоть когда-нибудь можно будет оставить одних и не переживать за последствия? Вы были одни не больше 5 минут и уже успели сцепиться с дозорными. Это не мы первые начали», — тут же возразил Исаку. «Сама подумай, каким нужно быть идиотом, чтобы тащить в город самого настоящего волка. Так понимаю, валяющийся в луже блондинчик и есть тот самый идиот, который потащил в город волка», — уточнил и без того очевидную вещь Луффи, непонятно только зачем. «И кто он такой?» Этот вопрос он задал, посмотрев на стоящих перед Зара солдатиков. «Это Хельмиппа», — довольно бодро отрапортовал один из них, — «сын капитана Моргана». Все охотники-пираты дружно уставились на солдатика, отчего холодный пот потек с него чуть ли не ручьем. «Быстро сработали, парни», — уважительно кивнул Луффи. «Мне даже делать ничего не пришлось. Сын капитана Моргана», — оглянулся Каби на валяющегося на улице блондина. «Тогда, уважаемые господа, вам надо поскорее оттащить его в лазарет», — посоветовал солдатам Луффи. «А то мало ли, вдруг он сильно ушибся. Мы ведь не хотим разозлить всеми уважаемого капитана Моргана, не правда ли?» Моряки неуверенно посмотрели на Зара, но, получив от него разрешающий кивок, в один момент оказались на улице. Подхватив валяющегося блондинчика под руки, солдатики припустили вверх по улице, в направлении базы морского дозора. «Кстати, хотите увидеть нечто прикольное?» — буквально засветившись от радости, спросил Луффи. Реакция на его вопрос последовала незамедлительная. Зара и Исаку дружно схватились за мечи, а Джонни принял защитную стойку. И только Нами, точно зная, почему Луффи такой счастливый, молча прошла мимо замершего Джонни и устало опустилась на стул рядом с Зара. «Все внимание на меня», — помахал рукой Луффи, доставая из кобуры один из своих револьверов, из-за чего парни напряглись еще сильнее. «Каби», — неожиданно обратился он к мальчику, заставив того слегка подпрыгнуть на месте. «Смотри сюда», — ткнул он пальцем в сторону двери, куда и направлял сейчас пистолет. «Ха, хорошо», — ответил Каби, переводя взгляд с Луффи на дверь. Стоило мальчику отвести глаза от Луффи, как тот моментально навел свой пистолет на его голову, чем заставил удивленно расшириться глаза всех присутствующих. Но прежде чем кто-нибудь успел издать хоть звук, Луффи выстрелил. Это само по себе заставило упасть на пол челюсти всех присутствующих. Однако, когда, буквально за мгновение до выстрела, Каби, вдруг издав испуганный вскрик, бросился на пол, из-за чего пуля лишь зацепила его волосы, челюсти Зара, Исаку и Джонни начали стремительно погружаться в деревянный пол ресторана. «Воля!» — самый первым обрел дар речи Джонни. «Луффи-сан». Ноги Каби так сильно дрожали, что мальчик был не в силах подняться с пола. Однако голоса Джонни и Каби мгновенно оказались заглушены сотрясшим заведение ревом. «Луффи». Нами моментально оказалась на ногах, а сам Луффи столь же моментально оказался впечатан лицом в пол. «Какого черта ты творишь? Что бы ты делал, если бы он не успел или не сумел увернуться?» На крик и выстрелы из кухни показалась изрядно напуганная хозяйка заведения, но, убедившись, что все нормально и трупов нет, поспешила вернуться обратно. «Ох, да расслабься ты, Нами!» Поднялся на ноги ничуть не пострадавший парень, после чего, вернув револьвер обратно в кобуру, он послал разъяренной девушке широкую улыбку. «Ничего не случилось, он увернулся. Если ты постоянно будешь переживать о том, что могло бы случиться, но не случилось, даже сила твоего фрукта не спасет тебя от ранних морщин. Луффи Аники, так это действительно была воля?» — снова спросил Джонни. Зарасхватился за бутылку саки, как хватался человек в пустыне, умирающий от жажды, за кружку с водой. Ясаку вернулся к наточке своих мечей, но при этом он немигающим взглядом уставился на Каби, и вообще выглядел так, словно собирался испробовать свою заточку на беззащитной шее мальчика. Парней можно было понять. Зара убил тучу времени, прежде чем сумел овладеть волей наблюдения, а Ясаку и Джонни тренировались уже целый год и все равно еще не открыли в себе соответствующие способности. В общем, Нами ничуть не сомневалась в том, что, в ближайшее время, Каби не следовало покидать ее поля зрения, иначе он вполне мог стать без вести пропавшим. Зависть — страшная штука. Луффи, вполне ожидаемо, радовался как ребенок. «Луффи-сан, Луффи-сан, что это было?» — снова спросил с пола Каби. «На мгновение я увидел, как вы меня убили. Это, мой юный падаван, способность, называемая волей наблюдения». Луффи помог Каби подняться с пола, а затем усадил его на стул рядом с Нами, уже успевший вернуться на свое место. Присутствие королевы всегда успокаивало мальчика, учитывая поведение остальной команды, вполне можно было понять почему. К тому же, королева в свое время не кидала в него кинжалы, в отличие от всех остальных. «Что такое воля наблюдения?» — спросил Каби, едва стоило ему сесть на стул. «Способность слышать голоса людей вокруг, не звуки, а голоса. Соответственно, слыша голоса людей, ты всегда знаешь не только, где они находятся, но и что они собираются делать. Я намеревался тебя пристрелить, и ты увидел, как умираешь от моего выстрела. Волей наблюдения, а также волей вооружения могут овладеть все люди на свете, но сделать это крайне сложно. Например, я тренировал Зара больше года, прежде чем он смог овладеть двумя типами воли. Заметь, только овладеть. Он до сих пор учится их правильно использовать. Черт, да я сам еще учусь. Арю-сан, Ясаку-сан и Нами-сан, они тоже владеют волей». Мальчик оглядел упомянутых им охотников-пиратов. Взгляд Луффи сделался еще более довольным. «Нет, никто из них еще не овладел даже одним типом воли, хотя Рю и Ясаку тренируются со мной и Зара уже больше года. Так что, Каби, ты выиграл мегаплюшку, и стоило это тебе всего лишь часик висения на дереве. Но так уж и быть, можешь меня не благодарить, я сегодня добрый. Серьезно, так просто нечестно». Поставив последнюю тарелку на стол, вздохнул усевшийся рядом с Луффи Джонни. «Мы тренируемся буквально сутками напролет, а тут бац, и готово. Если хочешь, то я могу попробовать устроить такой бац и тебе», — незамедлительно предложил Луффи. «Конечно, твои нервы намного крепче, поэтому мне придется сильно постараться, чтобы напугать тебя до полусмерти. И, если я где-нибудь ошибусь, ты на самом деле можешь помереть. Однако, если такое произойдет, то, обещаю, твоя смерть не будет напрасной. Так как, хочешь попробовать?» «Спасибо, но как-нибудь обойдусь», — тут же обломал Луффи Джонни. «Тише едешь, дальше будешь. Сам все время так говоришь, вот и я не буду спешить. Обломщик, а как насчет тебя, Ясаку? Хочешь попробовать? Правда, с тобой, как ты понимаешь, все будет еще сложнее, но ради своей семьи я готов на любые ваши жертвы», — пафосно произнес Луффи. «Нет уж, я как-нибудь тоже по старинке», — ответил Ясаку, слезая со своего стола и усаживаясь за тот, за которым сидели все остальные. Тут разговор завял сам собой, так как все взялись за понаставленную на столе еду. Учитывая, сколько всего могли съесть и выпить парни, хозяйке вскоре пришлось браться за готовку дополнительных порций, а ее дочка замоталась бегать между кухней и столом с охотниками-пиратами. Хотя, когда нами заметила обеспокоенный взгляд хозяйки, парни жрали и пили как не в себя, но никаких денег женщина от них еще не получила, и бросила на стойку целую пачку 10-тысячных купюр. Хозяйка, если и не успокоилась совсем, то явно почувствовала себя намного лучше. Заплаченных нами денег с лихвой хватало на оплату как всей сожранной парнями еды, так и на починку выбитых дверей. И еще должно было прилично остаться сверху, в качестве компенсации за все причиненные охотниками неудобства. А едва вся еда оказалась съедена и все спиртное выпито, как прибыла местная кавалерия. Что-то они совсем не торопились, ковыряясь в зубах зубочисткой, лениво протянул Луффи. После плотного обеда, даже обычно гиперактивный парень и тот не горел желанием отрывать задницу от стула. Хорошо, когда есть кем командовать. Нами, когда будешь драться, ты уж постарайся сильно никому не навредить и уже тем более никого не прибить. Кабе еще тут служить надо будет. Я не хочу драться с дозорными, нахмурилась девушка. Особенно если нужно сдерживаться. Надо, девочка моя, надо. Тяжело вздохнув, Нами неохотно выбралась из-за стола и вышла на улицу. Парни, затоварившись на кухне дополнительным пойлом, или соком, если говорить о Луффи, с куда большей охотой последовали вслед за девушкой. Может, им и не хотелось ничего делать, но они были совсем не против посмотреть на бесплатное представление. На улице они увидели Нами, замершую напротив полусотни до зубов вооруженных дозорных, во главе со своим капитаном Топоруким Морганом. Кстати, Топоруким его звали, вовсе не потому, что у него руки из задницы росли, и ему ничего нельзя было доверить, а потому, что у него вместо правой руки, был самый настоящий топор. Хотя, пожалуй, если докапываться до мелочей, то вернее будет сказать, что вместо правой кисти, был приделан наконечник от секиры. А еще у него была железная квадратная челюсть, делающая его немного похожим на киборга. «Гражданские!» — рявкнул Морган, стоило показаться парням из дверей ресторана. «Вы нарушили покой в моем городе, за это полагается смерть!» Джонни негромко присвистнул. «Не слабые он тут законы установил», — прокомментировал парень. «Видать, компенсирует за что-то», — поддакнул Исаку. «По-моему, он обыкновенный идиот», — сонно пробормотал Зара. Мечник уже успел усесться на ступеньки и вот-вот готов был уснуть. «Это он меня ударил!» Раздался противный голос на всю улицу, и перед Морганом вылез голубой блондинчик, немного истерично тыча пальцем в Зара. Зара его ударил, и он все еще жив, не поверил Луффи. «Зара его не ударял», — пояснил Исаку, вместо уже уснувшего мечника. Он просто взял его за лицо и оттолкнул, ударился тот уже о двери. Оскорбление офицеров морского дозора карается смертью. Тем временем, продолжал гнуть свою линию Морган, как и пособничество преступникам, добавил капитан, переведя взгляд на хозяйку заведения и ее дочку, которые сейчас опасливо выглядывали из дверного проема. «Вы приговариваетесь к смерти за нарушение закона. У вас тут хоть что-нибудь не карается смертью?» Уперев правую руку в бок, немного устало спросила Нами. «Или тебе фантазии не хватает, придумать что-нибудь другое? Как ты смеешь, гражданская? Я Топорукий Морган, и я велик. Я заслуживаю уважения. Матерь Божья!» — выдохнул потрясенный Исаку. «Я не думал, что хоть когда-нибудь в жизни смогу встретить более эгоистичного и самовлюбленного человека, чем Луффи Аники. Ты прав, Исаку», — серьезно кивнул Луффи. «С этого дня я больше не буду говорить о том, что обязательно стану королем пиратов, теперь я буду представляться таким титулом. Не могу же я проиграть какому-то идиоту-капитану. Кстати, Каби», — повернулся парень в сторону притихшего мальчика, — «как тебе твой кумир?» все еще хочешь служить под его командованием или уже появились первые сомнения?» Мальчик ничего не ответил, он стоял на месте и не сводил глаз с Моргана. «Убить эту женщину!» — отдал приказ Морган, указав рукой на Нами. «А затем убить их всех. Все, кто не признает моего величия, заслуживает смерти. Только я сейчас подумал о том, что этот парень неплохо бы вписался в нашу команду или нет», — спросил вслух Джонни. «Все эти его постоянные убить то, убить это, сильно напоминают мне Луффи Аники из Араники. Знаешь, а ты в чем-то прав», — согласно кивнул Исаку. «Если выбить из него всю лишнюю дурь, он действительно мог бы». «И стоп», — вмешался Луффи. «Можете не продолжать. Я в жизни не приглашу в нашу семью кого-то настолько тупого, слабого и никчемного. Да вы только посмотрите на него. Ему, наверное, лет 40, если не все 50, а он все еще полный идиот. Такого уже только могила исправит, да и то не факт. Смерть им всем!» — буквально взревел Морган. Было совершенно очевидно, что капитану дико не понравилась данная Луффи оценка его личности. А вот остальные морячки выглядели так, словно вот-вот готовы грохнуться в обморок. Морган уже успел настолько их замордовать, что любое оскорбление в его сторону приводило их в неописуемый ужас. Однако пальбу они открыли незамедлительно. И по кому? По Нами. Любой мужчина, без раздумий открывающий огонь по такой красоте, просто не имел права называться мужчиной. О чем Луффи и заявил вслух, когда шквал огня прекратился, и повисла ошеломленная тишина, вызванная абсолютно невредимой Нами, так и оставшейся стоять на одном месте. «Может быть, он их тут всех насильно кастрирует», — предположил Исаку, — «стоило Луффи сделать свое заявление. Или они все голубые?» — вынес еще одно предположение Джонни. «Вполне возможно», — мудро кивнул Луффи. «Сами посмотрите, если сын капитана Гомик, то возможно и Морган Гомик, а если Морган Гомик, то, учитывая его замашки, он бы обязательно и всех своих солдат захотел бы сделать гомиками. Этакая поголовная гомиканизация. Вот они теперь и не обращают внимания на женскую красоту. Логично». «По-моему, логично», — кивнул Исаку. «Целая база гомиков, как страшно жить», — заметно поежился Джонни, словно он неожиданно оказался на холодном ветру. «Все потуги парней пропали в туне. Солдатики, во главе с Морганом, могли лишь тупо пялиться на Нами, своими выкатившимися на лоб глазами. Фруктовики в Истблю встречались чрезвычайно редко, поэтому реакция на них, практически всегда, выглядела совершенно одинаковой. И надоедала уже после первой полсотни раз. Дьявольский фрукт, ты обладаешь силой дьявольского фрукта», — произнес Морган, вернув себе хоть какое-то подобие самообладания. «Защита на получение достижения капитан очевидность третьего уровня», — произнес Джонни. Тесное общение с Луффи еще ни для кого не проходило без последствий. «Констатируйте еще 100 очевидных для всех вещей и получите достижение второго уровня», — тут же добавил Исаку. «А еще за 500 вам не только дадут первый уровень, но и крутой магнитик на холодильник», — закончил Джонни. «Ребята, я так горжусь вами», — громко разрыдался Луффи, уткнувшись лицом в сгиб своего локтя. «Рю, Исаку, 2 недели запрета на разговоры с Луффи, длящиеся больше 10 секунд. Повернувшись к парням и наставив на них свой уже собранных шест, строго произнесла Нами: «У вас на лицо ярко выраженные осложнения от чрезмерного злоупотребления общением с нашим капитаном, предательница». Тут же прекратил рыдание Луффи. «Фиг тебе больше, а не мороженки. И вообще, долго ты еще будешь тут стоять и выглядеть красивой? Быстрее вали всех этих морячков», — ткнул парень пальцем в сторону солдат морского дозора. «Мне нужно позвонить моему любимому орку и дедушке, а они мне обязательно будут мешать, сэр», — вытянулся в струнку один из солдат. «Если она действительно владеет силой дьявольского фрукта, то мы...» — «Девчонкой я займусь лично, а вы разберитесь с другими», — отдал приказ Морган. «Это только мне так кажется, или этот парень действительно бредит?» — спросил озадаченный Исаку. «Не знаю, какая у него трава, но эта штука, по-видимому, реально вставляет не по-детски. Мудро кивнул Джонни. «Ой, тупоголовый Морган, мне интересно, ты хоть знаешь, кто мы такие?» Спросил Исаку. «Оскорбление офицеров дозора карается смертью, никчемный охотник. Хаем, все-таки знаешь», — поскреб подбородок порядком озадаченный парень. «И про оскорбление ты нам уже говорил, тупой, никчемный идиот-офицер морского дозора. Интересно, сколько смертных приговоров я сейчас заработал своей фразой? Ощущаю легкий дискомфорт», — неожиданно признался Джонни. «Я уже как-то успел привыкнуть, что дозорные стараются с нами лишний раз не связываться, а про пиратов и вовсе молчу. Поэтому, когда от твоей репутации отмахиваются так, словно она ничего не стоит, Луффи Аники, мы точно не можем их всех убить. Или хотя бы только Моргана». «Ничего-ничего, это тебе хороший урок на будущее», — хмыкнул Луффи. «Теперь ты знаешь, что насколько бы страшной ни стала твоя репутация в будущем, всегда найдется какой-нибудь идиот-самоубийца, который решит проверить ее подлинность на деле. Нами, серьезно, вали их всех», — закатив глаза, закончил Луффи. «Так точно, капитан. Ты думаешь, что какая-то гражданская девчонка, пусть и обладающая силой дьявольского фрукта, действительно справится с...» И это было все, что успел сказать Морган, прежде чем удар шестанами не свернул ему его железную челюсть и не отправил в полет. Полет оказался коротким. Улицы в городе не могли похвастаться особой шириной, поэтому, уже через несколько метров, Морган смачно впечатался в каменную стену дома. От удара вся стена пошла большими трещинами, но все-таки устояла, а вот Моргану повезло куда меньше. Упав обратно на дорогу, он так и остался неподвижно лежать. Под его головой начало расплываться кровавое пятно. «И это все», — разочарованно протянул Джонни. «И это после всего того дерьма, что он тут нам наговорил». Надо признать, Луффи и Исаку тоже остались не слишком довольными. «Черт, да даже Нами была совсем не против врезать Моргану еще пару раз, но реальность оказалась жестокой. Ненавижу таких самоуверенных слабаков», — вздохнул Исаку. «Их даже избить толком нельзя. Всего один смачный удар и они уже в отключке, а в пинании бессознательного тела нет никакого удовольствия. Хорошо хоть когда у такого слабака есть много подчиненных, всегда можно отвести душу на них». Не успел Исаку договорить, как все дозорные, до этого мгновения, невероятно шокированные столь быстрой расправой над своим капитаном, разразились бурными криками восторга. Морячки принялись бросать в воздух не только свои форменные кепки, но и свое оружие. Правда, и ловили они его без каких-либо проблем. Ура! Конец тирании Моргана. Больше никакого Моргана. И все в том же духе. Более того, не прошло и минуты, как вся улица оказалась битком забита счастливыми горожанами. А еще минут через пять, без всяких сомнений, ликовал весь город. Восторженный рев стоял такой, что проснулся даже Зара, которого обычно и выстрелом из пушки нельзя было разбудить. Бессознательный Морган, под радостный плач толпы, без шуток, добрая половина собравшегося народа заливалась слезами счастья, был заключен в кандалы и несколько наручников сразу. Учитывая, что Морган был человеком большим, метра 2,5 точно, такие предосторожности не показалось солдатикам излишней. И вот, когда Моргана уже взялись тащить в тюрьму, случилось то, что точно никто не ожидал. Сначала раздался выстрел, а затем: «Всем стоять!» Голос Сухильми подражал под стать ему самому. Ноги его ходили ходуном, сам он был бледнее мела, все его лицо покрывали крупные капли пота, а пистолет в его руке только каким-то лишь чудом оставался направлен на Каби. «Не немедленно освободите М моего отца, или я его убью. Вот так, нежданчик», — хмыкнул Джонни. 3 недели никакого тесного общения с Луффи, прокомментировала его слова Нами. Когда Морган оказался вырублен, Каби спустился с крыльца, чтобы посмотреть на его тело, поэтому Хильмиппа не составило никаких проблем обойти всех и выйти к мальчику. Надо отдать ему должное, цель он выбрал для себя самую подходящую. Судя по его виду, угрожать кому-нибудь другому он бы просто не смог. Все-таки Кабини только выглядел самым безобидным из группы, но и на самом деле был таковым. «Луффи, почему ты не остановил его?» Повернувшись к своему капитану, подозрительно сощурила глаза королева. «Причем тут я-то?» Вполне себе правдоподобно вытаращился на нее Луффи. «Я тоже такого не ожидал. Не играй словами», — наставила на него палец девушка. «Ожидать ты, может, и не ожидал, но ты точно мог ему помешать. А раньше ты таких нюансов не улавливала», — слегка надул губы Луффи. «Так почему ты ему не помешал? Нами, господи, разве это не очевидно?» Откупоривая бутылку саке, неохотно поднялся на ноги Зара. «Ух, потому что так интереснее, ты прав, могла бы и не спрашивать». «Ах», смахнув несуществующую слезу с ресниц, грустно вздохнул Луффи. «Это непередаваемое чувство родителя, когда он осознает, что его любимые дети, которые, казалось бы, еще только вчера, были милыми беспомощными карапузами, не просто выросли, но уже давно курят, пьют, матерятся и сами делают детей. Только у меня сейчас мурашки по коже забегали», — обратился Зара к остальным членам семьи. «Эй, вы!» «Нет, у меня тоже», — обхватив себя руками, слегка потер плечи Джонни. «И у меня», — кивнул Исаку. «Предлагаю лишить его мяса на пару недель», — предложила Нами. «ТЦ, неблагодарная девчонка, смотри у меня, такими темпами, ты все-таки добьешься того, что я расскажу тебе историю о пароходике, который...» «Нет», — тут же в панике вскинулись Зара, Исаку и Джонни. «Никаких пароходиков, которые...» — веско произнес Зара. «Нами наш навигатор, поэтому ей совершенно точно не нужно об этом знать». «Серьезно, ребята, что еще за пароходик, который смог?» Обиженно прикусив губу, первые ряды зрителей, среди местных жителей, оказались выкошены начисто, — спросила Нами. «Не пароходик, который смог, а пароходик, который...» «Чувствуй разницу, Нами», — немного раздраженно произнес Зара, словно девушка на самом деле совершила какую-то серьезную ошибку. «Да, Нами», — кивнул Джонни, — «настолько важные вещи никак нельзя путать. Я серьезно, еще слово. Только не с пароходиком, только не с тем, который...» Во взгляде Исаку появилось слегка загнанное выражение.